«Долой слово «тост»!» — воскликнул я. «Есть прекрасное русское слово «здравица». Во здравие и за здравие тружениц пчел — это заздравная чаша». Как раз явился Мишка. Увидел свою банку, и что значит «неслужившее молодое поколение»? Не дрогнул. Сел со всеми за угощение, пил чай, мило шутил. Взглядывая на нас, восхищенно разводил руками и говорил: «Ну, ребята, ну, тимуровцы! Не, девчат, вы посмотрите, какая у нас комната! Девчат, неужели после этого не вернете нам умывальник? А, парни, и мы им по пятерке в дневник поставим, да?» И Мишка смеялся. «А ты родителей приведешь», — ляпнул Витька. «Лучше дядю», — велел Лева. Мишка развел руками, мол, уж это вы зря. Бедный, он думал, что отделался потерей банки. Чаепитие кончилось. Мы вернулись в комнату, закрылись, распределили роли. Витька сразу сказал, что будет палачом, а мы как хотим. Лева назвался судьей и прокурором, мне досталось адвокатство и написание приговора. Забегая надолго вперед, самое время сказать, что Витьку и Леву теперь так просто по имени никто не зовет. Они служат на очень высоких должностях в милиции, и это прекрасно. Кстати, и Мишке тоже надо звонить через секретаршу. Мы иногда, совсем уже редко встречаясь, собираемся как-нибудь заявиться к Мишке и сказать: «Ты помнишь?» Приговор мой, как и принято, начинался со слова «именем». В приговоре оговаривались все Мишкины смертные и бессмертные грехи. Дошло до меры наказания. Что писать? «Пиши: 100 ударов бляхой по заднице», — велел Лева судья. «Нет, тут уже во мне», — заговорил адвокат. «Во-первых, он салага и бляхи не заслужил. Настаиваю на ложке. Вы что, даже за лычку у нас больше 20 не давали?» «Ребя, вмешался Мишка, — как хорошо вы убрали, прямо Колизей!» «При чем тут Колизей?» — закричал Витька. «Ты штаны снимай, а античку будешь после учить. А то выучишься, а останешься дрянью». «Ребя, да бросьте!» Мишка не верил в задуманное. «Пошутили, и ладно. Я ж мед не жалею. Я и сам его хотел выставить. Не успел. Вас же все время нет, вы же все время на работе. Я ж не мог его девчонкам выпоить. Думал, работаете, силы вам нужны. Вам думал. А вот, ребя, знаете, — сказал он, найдясь, — дядя новую мебель завез, антикварную, а старую, не всю, а кое-что, на той же бы машине и подбросил. И ему бы помогли все перетаскать, и нам польза». «Спасибо», — ответил Витька, — «я натаскался. Снимай штаны. Ложку можешь выбрать сам». «Я прошу не 100, а 20, — вмешался я. — Будет вроде как ефрейтор». «С чего это 20? — возмутился Лева. — 20 только для разгонки. Всыпать 1000, чтоб потом не возвращаться». «Нет, 1000 я устану», — сказал Витька, палач. «Мне еще латынь учить». Уши Мишки залили, сам побледнел. «Ребята, если вы это серьезно, то вы за это ответите». «Мы вначале за тебя ответим», — сказали мы. «Да как же вы смеете учиться на педагогов?» «Да вот так и смеем». И не посмотрели мы на Мишкиного дядю, и Мишку выпороли. В целях страховки Витька предупредил: «Будешь орать, добавлю. А заорет, поставим Робертино Лоретти. Лучше Ирену Сантер или Пьеху, они громче». Последнее, что сказал Мишка перед этой гражданской казнью, были слова: «Но, может, хоть не мебель, так ковер бы он отдал, а то висят какие-то плакаты». «А ты их читай», — велел Витька, — «читай вслух». И Мишка, плача от горя воспитания, читал: «Выиграешь минуту, потеряешь жизнь. Не стой под грузом, не стой под стрелой. Не доверяйте свои вещи случайным знакомым. Не влезай, убьет». И тому подобное. Следствием порки было то, что Мишка устроился на работу. Но и тут ухитрился не на физическую, а почти на умственную. Прикреплять кнопками объявления на щиты Мосгорсправки. Гордился страшно. Объявления, которые отвисели оплаченный срок, приносил в общежитие, и скоро все места общего пользования были улеплены объявлениями о сдаче и найме комнат, квартир, покупке и продаже дач или их части, о пропаже собак, продаже пианино, гитар И почему-то особенно много было совершенно наглых объявлений,